Глава 19. Ночью спал плохо, снились кошмары. А еще, хоть и понимал, что сразу Фома предпринимать ничего не решится, мне все равно было немного неспокойно, поэтому встал я раньше, чем обычно. На дворе была глухая ночь, и начинать копать яму под погреб в темноте было, по крайней мере, глупо. Поэтому я сел на траву лицом к луне и, приняв позу лотоса, начал медленно выравнивать дыхание, попутно погружая свое сознание в медитацию. Стоило мне добиться идеального баланса, как передо мной сразу же начали возникать бесконечные образы моих прошлых жизней. Я попытался их отогнать от себя, но у меня ничего не получилось. То тут, то там передо мной появлялся владыка демонов в разных его ипостасях, а затем мы с ним сражались. Бесчисленное количество раз. И, как правило, верх одерживал я. Но бывали и случаи, когда проигрывал, и тогда мир погружался в пучину хаоса. Я открыл глаза и покрутил головой по сторонам, пытаясь отогнать от себя наваждение. Видимо, помедитировать не получится. Тяжело вздохнул я и поднялся на ноги. Стоило мне это сделать, как собаки тоже оживились и вскочили, хотя до этого сидели и не двигались. «Идемте купаться», — произнес я и грустно улыбнулся. Казалось бы, ничего не произошло, но картины прошлого были такими яркими и кровопролитными. Как бы я ни старался отогнать от себя мысли о прошлом, они преследовали меня вплоть до момента, когда дошел до речки. При этом не мои водные процедуры стали причиной их исчезновения. Нет, дело было в другом. Я вновь ощутил, что за мной наблюдают. Вернулся мой любознательный и любопытный лесной гость. Странно, но в этот раз я не ощутил угрозы, исходящей от того, кто скрывался от моего взора. Инстинкты подсказывали мне, что за мной лишь наблюдают. Не более. Я посмотрел на своих щенков, которые резвились в воде. Никто из них не чувствовал угрозы. Даже вьюга, которая в прошлый раз поймала в поле зайца, а в лесу ту странную толстую мышь, что говорила о том, что с чутьем и слухом у нее все просто замечательно. «Ладно, идемте обратно», — скомандовал питомцем спиной, ощущая на себе пристальный взгляд. «Это явно кто-то разумный». Именно к такому решению пришел я, ибо доверял не только своим инстинктам, но и интуиции. Вот только вопрос. Кто это? Человек? Какая-то разумная нелюдь? Или же это какое-то разумное животное? К сожалению, ответа на этот вопрос у меня не было, но я почему-то был уверен, что пройдет не так много времени, и я его получу. Пока рассуждал обо всем этом и сам не заметил, как приблизился к своему дому. Воду, мрак и лаки принесли с собой, поэтому я быстро насытил ее своей маной жизни, и пока они ходили за новой партией, быстро полил участок с овощами, которые день на день уже можно собирать. Затем напоил цыплят в курятнике, а часть оставил щенкам. До прихода Бернара оставалось еще много времени, поэтому прежде чем отправиться копать, решил немного помедитировать. «Надеюсь, медитация пройдет не как в прошлый раз», — подумал я, усаживаясь на землю и начиная замедлять свой дыхательный ритм. Вьюга, мрак и лаки, как они это делали и раньше, тоже устроились рядом со мной. И думаю, что как только я закрыл глаза, то же самое сделали и они. Так, а теперь медленный вдох, затем выдох. Я начал медленно погружать свое сознание в транс, и на этот раз все пошло по другому сценарию. Картин многочисленных своих и чужих смертей я не видел. Во всяком случае, сразу. Теперь я видел со стороны свою первую прожитую в качестве героя жизнь. Она быстро проносилась перед моими глазами, и когда наступил момент моего финального сражения с владыкой демонов, я знал, чем все закончится. Фух, сделал глубокий выдох, выходя из медитации. Перед глазами все еще стоял образ меня же самого, проткнутого демоническим клинком, который должен был высасывать души из тех, кто им был убит. Я до сих пор помнил ту боль, которую испытал, стоило оружию владыки демонов пронзить мое тело. Казалось, что меня выжигали изнутри, что было не так уж и далеко от истины. Да, первый бой своему главному врагу проиграл. Я поднялся на ноги, и пушистое трио последовало моему примеру. «Ну что, пойдем работать», — произнес я, отгоняя от себя грустные мысли о своей первой смерти. Уже в следующем мире мне удалось взять верх над владыкой демонов, а затем, признаться честно, я уже и не помнил или просто не хотел. В любом случае, стоило мне поесть, как мое настроение сразу же улучшилось, и я заметно повеселел. До прихода Бернара время еще оставалось, так что я решил не тратить его зря, а по-быстрому сходить до леса и нарубить себе хорошо гнущихся веток, дабы из них создать себе каркас для будущего очага. «Мрак, Лаки, остаетесь охранять. Вьюга за мной», — скомандовал своим питомцем, после чего, вооружившись топором и ножом, отправился в сторону опушки леса. Арбалет, который достался мне вчера от старосты, пока решил не брать, так как не имел привычки ходить куда бы то ни было с непроверенным оружием. Ну а топора и ножа, чтобы отбиться от какого-то некрупного зверя, должно хватить. Плюс моя белоснежная принцесса была уже мне практически по пояс, и даже не будучи такой крупной, как ее брат Мрак, выглядела довольно угрожающе. Оставив собак охранять лагерь, я мог спокойно отправиться в лес, не боясь, что моему огороду что-то может навредить. Да, староста, конечно, явно остался недоволен вчерашним разговором, но я слабо верил в то, что он возьмет и вот так просто придет ко мне и начнет творить бесчинство. Все же деревня довольно крупная, и такие поступки точно не останутся незамеченными. Нет, Фома, будучи человеком с гнильцой, причем еще и хитрым, точно не будет действовать против меня напрямую. Человеком он был явно хитрым, плюс у него был такой же сын, который, ко всему прочему, был молод и амбициозен. Это было видно по его взгляду, манере разговора и мимике. Таких людей, как Кальвин, я знал, и с ними нужно держать ухо востро. А вот Джайлс и Рихар меня совершенно не беспокоили. Старший сын Фомы был слишком туп и явно привык решать проблемы грубой силой. А младший... Ну, судя по тому, что я видел, паренек был добрым и, видимо, пока не нашел своего места в семье. А, возможно, и не найдет вовсе. В любом случае, я был уверен, что напрямую Фома действовать не будет. Но вот ставить палки в колеса — это вполне его метод. И тут встает логичный вопрос. Что мне с этим делать? Если его потенциальные вредительства будут несерьезными, одно дело. А вот если он мне жизни давать не будет, то... «То что?» — задал себе вопрос, который заставил меня всерьез задуматься. И, признаться честно, дать на него ответ мне оказалось куда сложнее, чем думал. «Ладно, надеюсь, мне не придется прибегать к...» «Прибегать к чему?» — сразу остановил я ход своих мыслей. «Нет, так нельзя!» — тут же пресек внутренний диалог, который возник у меня в голове. «Я обычный фермер, и вопросы должен решать соответствующе». «Но ведь...» «Нет!» отрицательно покачал головой, отгоняя от себя противоречивые мысли. «Я не герой. Я обычный фермер. И на этом все». Именно на этой мысли зашел в лес и осмотрелся. И в очередной раз убедился в том, что он был обычным. «И почему его называют гибельным?» Подумал я, крутя головой по сторонам и не находя ничего, что могло быть необычным. Разумеется, в прошлых своих жизнях я сталкивался с лесами, которые действительно нельзя было назвать нормальными. За столько прожитых жизней каких лесов только не повидал. И призрачные, и демонические, и огненные, и ледяные, и золотые, и туманные. Ох, сколько же их разных было. Но все они были уникальны и отличались друг от друга. И уж, конечно, все те леса нельзя было назвать обычными. А этот? Ну, не знаю. По мне лес как лес. Обычные деревья, обычные кустарники и растения — обычные звери и насекомые. Все вполне себе обыденное. Именно на этой мысли поймал себя, когда увидел подходящую для моей идеи ветку. «Пойдет», — радостно произнес я и, подойдя к дереву, срубил ее. За ней последовали вторая и третья. Не прошло и 10 минут, как все необходимые прутья для моего будущего очага были собраны. Теперь мне оставалось лишь вернуться домой, чему я был очень рад, так как думал, что это занятие займет у меня куда больше времени. Когда вдруг ощутил опасность у себя за спиной. А буквально в следующий момент зарычала и вьюга. «Чёрт!» — выругался я, бросая вязанку с ветками на землю, после чего развернулся в сторону, откуда мне угрожала опасность. «Кого еще нелегкая принесла?» — подумал я, поудобнее перехватывая левой рукой рукоять ножа. Правой же надежно сжимал топор, который в бою против лесного хищника мог оказаться эффективнее ножа за счет своего веса. Благо, обращаться я мог с любым оружием. Вот только без специальных навыков это было не так эффективно, как с ними. «Ладно, вместе с вьюгой, думаю, справлюсь даже с серьезным хищником», — подумал я, не сводя глаз с кустарников, откуда исходила угроза. Прошла минута. Странно. Я посмотрел на вьюгу. Белоснежная принцесса все еще рычала, а ее шерсть ощетинилась, но заметил, что она начинает успокаиваться. Меня до сих пор не покидало чувство опасности, но в то же время я понимал, что нашим жизням ничего не угрожает. Это было странно. Очень странно. Вскоре и мои инстинкты подсказали, что беспокоиться больше не о чем. При этом я снова ощутил на себе знакомый взгляд лесного гостя, который откуда-то наблюдал за нами и явно был связан с угрозой, которую мы с ней ощущали до этого. Так же было и в прошлый раз. «Уходим», — оглядевшись по сторонам, осторожно произнес я, и вместе с вьюгой, которая держала минимальную дистанцию со мной, практически прижимаясь к моей ноге, отправился обратно домой. Я спиной ощущал на себе любопытный взгляд сущности, живущей в лесу, которая в этот раз решила проследить за мной. И самое интересное, что провожал меня лесной гость ровно до того момента, пока я не подошел к речке, в которой купался и из которой набирал воду для поливки своего огорода. Стоило же мне перейти ее, как слежка тут же пропала. А этот некто явно стал наглее и храбрее, подумал я, шагая с вьюгой в сторону своего жилища, и не сказать, что это было хорошо. Не знаю, насколько сильным был этот лесной гость, но проблему с ним нужно решать, причем чем раньше, тем лучше. Да, ничего плохого, кто бы там это ни был, мне не сделал, но и находиться постоянно под чьим-то пристальным и следящим взором мне, откровенно говоря, не хотелось. Подходя к дому и думая обо всем этом, я заметил, что в мою сторону идут несколько фигур, причем в этот раз их было меньше, чем обычно. «Ива!» — меня поприветствовал Бернар, когда мы поравнялись. «Во сколько ты вообще встаешь?» — спросил он и улыбнулся. «Сегодня рано», — честно ответил я. «Что-то вообще не спалось», — добавил я и кивком поприветствовал Ивара и Осрика, с которым пришел Бернар. «И чего делал?» — удивился он. «В лес ходил за прутьями», — кивнул я на лежащую на земле вязанку. Услышав мой ответ, он сразу нахмурился и почесал густую рыжую бороду. «Не ходил бы ты туда», — обеспокоенным голосом произнес Бернар. «Говорил же тебе». Добавил он и смерил меня недовольным взглядом. «Да я не глубоко заходил», — махнул рукой. «И правильно, не заходи. Уйдешь далеко, точно не вернешься», — произнес он, и Ивар закивал. «Правильно, Бернар говорит. Много там людей пропало», — присоединился к разговору Ивар. «Не зря же его гибельным называют». «Травки эти твои травками, но то, что там обитает...» Он сделал паузу и покачал головой. «Лучше тебе не встречаться с ними». Многозначительно добавил он, доставая из кармана шаровар курительную трубку. «С ними?» «Интересно, кого это он имел в виду?» Я задал ему этот вопрос. «Да поговаривают, много там всякой нечисти водится». «Нечисти? Разумной?» — уточнил я. «Да кто ж их разберет?» — махнул рукой Ивар, после чего достал кисет и набил табаком трубку. «В общем, прав Бернар. Держался бы ты от этого леса подальше», — добавил он и посмотрел на отца Осрика. Тот кивнул, а затем перевел тему. «Мы сегодня вдвоем. Думаю, к вечеру справимся и доделаем тебе хлев. Если что, немного задержимся», — произнес Бернар. «Кстати, а ветки тебе на кой?» — поинтересовался он. «Очаг хочу сделать». «Хм, очаг, значит», — задумчиво ответил Бернар. «На улице?» «Ага», — кивнул я и улыбнулся. «Мой дом явно для него не годится». «Хе-хе, это точно», — он почесал затылок. «Вот, значит, зачем ты глину откладывал?» «Именно», — ответил я и посмотрел на кучу глины, которую вчера заготовил. «Хорошо, что не успел ее обжечь, а то столько было бы трудов на смарку», — подумал я, решив, что сегодня займусь именно очагом, а не погребом. Благо Бернар привел Осрика. Вот он пусть и копает. Я посмотрел на него и улыбнулся. Судя по его взгляду, он сразу же все понял. «Смотрю, и сено добавил», — тем временем удивленно произнес Бернар. «Ага, для прочности», — кивнул я. «И откуда только узнал об этом?» Он смерил меня подозрительным взглядом. «Да как?» «Да так, сам как-то додумался. Без каких-либо зазрений совести соврал я». «Хе, додумался», — крякнул Ивар и посмотрел на своего нанимателя. «Веришь ему, Берн?» «Нет, конечно», — усмехнулся тот, а затем еще несколько секунд, посверлив меня своим взглядом, добавил. «Ладно, идем работать». Он хлопнул своего работника по плечу. «Ты сегодня с нами». Эти слова предназначались уже Осрику. Взгляд пацана стал еще грустнее. Уверен, что сейчас он хотел быть где угодно, но только не здесь. Даже мой карьер сейчас ему не казался таким уж и страшным, как работа с отцом, который явно не собирался давать сыну спуску. «Ну ничего, труд, как всем известно, облагораживает любого человека», — подумал я и улыбнулся. А когда Бернар и его помощники приступили к работе, решил, что и мне пора заняться делом. И занялся я очагом.